По моему приказу нашими сотрудниками были похищены сотрудники ФБР Карл Фрейман и Уолтер Бойл, которые разрабатывали чилтсов. Доставленные в Москву, они вынужденно сдали своих информаторов. Вот стенограммы их допросов. Судоплатов передал членам Политбюро распечатанные листы бумаги, переданные братьями сведения о противоречиях между Хрущевым и великим кормчим Мао, вызванных в том числе скандальным докладом о культе личности Сталина, явились для руководства США настоящим откровением. Они-то считали коммунистическое движение монолитным. Брежнев после ознакомления с бумагами гневно хлопнул кулаком по столу так, что зазвенели стаканы с чаем в подстаканниках. Ну, гниды, немедленно прекращаем финансировать американцев, все равно от них толку как с козла молока. Продолжай, Павел Анатольевич. Судоплатов продолжил. В 60-е основным направлением проекта «Соло» становится сбор информации о связях Компартии США и разведки СССР с набирающим обороты движением за гражданские права, массовым протестом против расовой дискриминации, во главе которого стоял священник-негр Мартин Лютер Кинг. Например, сведения о том, что в Советском Союзе интересуются книгами Кинга и им самим, сподвигли ФБР усилить надзор за темнокожим проповедником и другими лидерами его движения. Во время Карибского кризиса братья чилтсы, один из источников данных о реальной позиции СССР в этом конфликте. Как они доложили руководству ФБР, Хрущев и кремлевское руководство готовы к диалогу, отнюдь не стремясь к мировой ядерной войне, что имело едва ли не решающее значение для нормализации обстановки. Поначалу администрация президента Кеннеди не была уверена в стремлении Восточного блока к конструктивному диалогу, при этом полагая собственные переговорные шаги проявлением слабости. Помимо разведданных, СОЛО, как показывают документы, способствовал внедрению в Компартию США других агентов ФБР, которые должны были обеспечивать прикрытие для чилтсов, в том числе помогая разворовывать партийную кассу. Так, в 1958-м по долгу службы Моррис Чайлдс получил от советского руководства около 350 тысяч долларов на работу Компартии США. Однако в дальнейшем растущие год от года ассигнования разворовывались при участии Джека Брата, о чем своему руководству докладывали введенные в Компартию агенты ФБР. В нашей стране благодаря Хрущеву сложилась страшная ситуация. Советский Союз очень щедро оплачивал мечту о мировой пролетарско-крестьянской революции, отнимая благосостояние своего собственного народа. Для СССР не было своего народа, о благе которого он должен заботиться, для них был человек труда с одной стороны и эксплуататор-капиталист с другой стороны. В то же время за счет РСФСР поддерживали народы союзных республик СССР, то есть помогали всем во всем мире, кроме русских в РСФСР, которые потерпят и подождут, ради мировой революции. После войны, когда СССР приобрел статус второй мировой державы, помощь развивающимся странам, особенно военно-техническая, приобрела просто гигантские масштабы. Почти половина поставок приходилась на государства Восточной Европы, прежде всего страны Варшавского договора, а также на Вьетнам, Китай, КНДР, Кубу, Лаос, Монголию, Югославию. Помощь оказывалась и странам Ближнего Востока и Африки. В ущерб материальному положению советских людей огромные материальные ресурсы тратятся на поддержку зачастую сомнительных просоветских режимов, которые, как правило, на деле оказываются ненадежными союзниками. Единственными настоящими союзниками были китайцы, и с теми благодаря Хрущеву мы разругались до вооруженного противостояния. У СССР остался только один настоящий союзник, причем наш бывший противник – немцы из ГДР. Только они со своим педантизмом и привычкой повиноваться станут нашей надежной опорой в Европе. Поэтому предлагаю рассмотреть возвращение немцам земель, которые после войны наша страна передала Польше. Позвольте, вмешался Щербицкий, а как на это отреагируют поляки? Мы им дали и мы же обратно забрали, тем более что у них останутся земли, отобранные у чехов. Поляки ярые русофобы и всегда будут относиться к нам как к врагам. По-хорошему, нам нужно полностью прекратить финансирование развития промышленности в странах СЭФ и в большинстве наших республик, при этом предложив помощь по развитию у них сельского хозяйства. Все стройки необходимых предприятий нужно сосредоточить на территории России. Но вернемся к основному вопросу. В 1953 году репарационные платежи Германии окончательно прекратились. Сумма остававшихся на тот момент непогашенных обязательств ГДР составила почти 3 миллиарда долларов. В том же году между СССР и ГДР было заключено соглашение о предоставлении ГДР займа в иностранной валюте на сумму 135 миллионов долларов США. Советские кредиты предоставили на льготных условиях, под 1-2% годовых. Таких условий не предоставляет даже Всемирный банк. Я считаю, что мы должны поднять вопрос репараций и в качестве частичного возврата потребовать безвозмездной передачи части своей территории под наши военные базы сроком на 1000 лет. Одновременно необходимо в ГДР, как и в СССР и во всем Варшавском договоре, создать все предпосылки для существования параллельно государственному производству артелей, кооперативов и индивидуального предпринимательства с возможностью кредитования этих частников у Государственного банка под 10-15% годовых. Воронов встрепенулся, но как же это согласуется с коммунизмом, который мы строим? Геннадий Иванович, ну очевидно же, коммунизм в ближайшие десятилетия и даже сотни лет построить невозможно. Судоплатов усмехнулся. Как можно построить рай на земле без предварительного насыщения общества и огромного количества складов всем необходимым? Почему многие мечтают свалить за границу, а мы, вцепившись им в штанины, не пускаем? Вот когда в стране все, повторяю, все граждане будут жить так, как живет лишь верхушка нашего руководства, только тогда можно будет планировать постепенный переход на коммунизм, не ранее. И еще, у нас большинство граждан ничем не отличается от граждан, живущих за рубежом. Все хотят жить красиво. Прошло время войны, когда, стиснув зубы, народ ждал лучших времен. Война уже давно прошла, а основная часть людей все ждет. Любые инвестиции в чужие страны должны быть 10 раз просчитаны, причем наша страна должна иметь не кратковременную, а долговременную прибыль, и не обязательно в материальном выражении. Если мы рассчитываем основать свою базу за рубежом, мы должны не задаривать хозяев чужой страны, а договариваться на равноценно выгодные условия. В договорах должна быть указана гарантия невозможности отказа нашей стране лет через 5 без всяких компенсаций. Земли под наши базы должны в любом случае оставаться у нас минимум на 500 лет. Хватит принимать соглашения об оказании другим странам безвозмездной экономической помощи. Пора перейти к помощи своему народу. Кредитование должно проходить по международным ставкам и ни в коей мере не прощать выплаты по процентам и по основному долгу. Пусть лучше страны СЭВ будут в нашей кабале, чем в кабале Запада, который в качестве возврата долга потребует смены режима. Причем на наши кредиты обязать закупку новых заводов у нашей же страны. За 10 лет, начиная с 50-го года, наша страна раздала кредитов и простила долги на 17,5 миллиардов рублей и 350 миллионов долларов, и это только по официальным договорам. А сколько ушло на секретные передачи валюты, золота и драгоценных камней? Это может дать ответ только Международный отдел ЦК КПСС. Население СССР составляет 234 миллиона 400 тысяч человек. При цене квартиры в 50 квадратных метров 8250 рублей только на потраченные за 10 лет финансы можно было построить к началу 60-го года на 2 миллиона 121 212 двухкомнатных квартир больше. А это значит, минимум 6 миллионов 363 человека обрели бы комфортную крышу над головой. Товарищи, нам нужно взять курс на скорейшее обеспечение всех работников госпредприятий комфортабельными квартирами, причем улучшенной планировки. Те же, кто выберет работу в артелях или личным предпринимателем, будут ждать очереди на получение жилья согласно потребностям или иметь возможность приобрести жилье на свои заработанные честно средства с уплатой налогов государству. Необходимо введение прогрессивных налогов. Мы не должны ограничивать предпринимателей в их доходе, пусть зарабатывают миллионы, миллиарды, но и соответственно и платят налоги от 30 до 50% в зависимости от прибыли. Коммунисты также могут честно зарабатывать и отчислять положенный процент от прибыли на партийные взносы. Социализм с человеческим лицом – вот что мы должны построить. И обязательно двигать науку вперед, и не только ту, что назвали советской. Наука не делится на западную и советскую. Мы не должны ни в чем отставать от Запада. После выступления Судоплатова на Политбюро началось горячее обсуждение предложенного, но Косыгин неожиданно для всех поддержал Павла Анатольевича и потребовал в качестве эксперимента опробовать предложение на странах СЭВ, постепенно вводя и в СССР новую экономическую систему. Индивидуальное предпринимательство, против которого почти все и выступили, решено было разрешить только в СЭФ и при положительных результатах опять собраться и принять взвешенное решение с учетом ошибок и удач в соцстранах. Судоплатов был избран членом Политбюро. Брежнев устало посмотрел в окно, за которым уже наступила ночь. Товарищи Косыгин и Судоплатов подготовят для сессии Верховного Совета более развернутый доклад с цифрами и экономическим обоснованием. Так и объявим депутатам: голосуйте за социализм с человеческим лицом. Остался последний вопрос: чьи кандидатуры вместо товарища Подгорного мы выставим на голосование? Если мы уже решили работать по-новому, то и кандидатур должно быть минимум две. Может быть, на сессии кто-нибудь предложит еще кого-нибудь. Демократия, значит, демократия. Машеров предложил: товарищи, я хорошо знаю товарища Мазурова, когда он возглавлял Минский областной комитет КПБ, именно при нем завершилось промышленное, культурное и архитектурное восстановление Минска, был впервые успешно проведен Всемирный форум молодежи, и на посту первого секретаря КПБ, фактически руководителя республики, товарищ Мазуров энергично приступил к практической работе по наращиванию экономического потенциала Белорусской ССР, превращении республики из аграрно-индустриальной в преимущественно индустриальную. Великую Отечественную войну товарищ Мазуров встретил в ее первые же минуты, так как на тот роковой день он работал первым секретарем Брестского областного комитета ЛКСМБ. Он прошел тяжелый и горький путь отступления до Могилева, где тогда оказалось белорусское правительство и ЦК Компартии. Там он вместе с первым секретарем Могилевского обкома комсомола, а также первым секретарем ЦК ЛКСМБ организовывал истребительные отряды, части народного ополчения и сеть будущего подполья Могилевской и Гомельской областей. А с конца августа того же 41-го года Кирилл Трофимович воевал непосредственно на фронте, где проявил себя отважным воином и умелым политработником, так при выходе с боями, в том числе и в рукопашную, из окружения на Полтавщине он заменил погибшего комиссара батальона. В тех тяжелых боях он был ранен и контужен. В сентябре 42-го года его забросили в оккупированную Беларусь в качестве секретаря ЦК ЛКСМБ, члена Минского подпольного обкома партии и уполномоченного Центрального штаба партизанского движения. «Лучшей кандидатуры я не вижу». Брежнев не возражал. «Хорошо, а кто будет вторым кандидатом?» Устинов внес предложение: «Я предлагаю рассмотреть кандидатуру первого секретаря Ленинградского обкома КПСС товарища Толстикова». Василий Сергеевич прошел всю войну от Карелии до Австрии. При Василии Сергеевиче в городе вот уже 2 года активно осуществляется экономическая реформа. Он был инициатором создания первых научно-производственных объединений, проводящих научные исследования и разработки наряду с их освоением в производстве и выпуском продукции. В Ленинграде активно ведется широкое жилищное и промышленное строительство. Товарищ Толстиков умеет найти подход к разным людям. Ну что, больше нет кандидатур? Брежнев обвел всех усталым взглядом и резюмировал: значит, принимаем эти две и пусть сами депутаты выберут лучшего. Судоплатов кашлянул: товарищи, а на основании чего депутаты будут отдавать свои голоса? Ты уже что-то придумал, Павел Анатольевич? Брежнев с интересом посмотрел на нового кандидата в Политбюро. Я предлагаю следующее. Каждый кандидат подготовит программу своей деятельности на посту руководителя государства. Программа должна включать в себя внешнеполитическую и внутриполитическую деятельность. А вот на следующей сессии депутаты вполне смогут спросить с избранного руководителя отчет по своим обещаниям. И если они были ложные, то обманщик должен ответить за свою ложь. Предлагаю внести в Конституцию еще одно дополнение: за ложь и обман своих избирателей независимо от уровня выборов избранный кандидат должен нести уголовную ответственность за мошенничество. Ведь по сути, отказавшись выполнять взятые на себя обязательства, избранник нагло обманывал избирателей. За это он должен понести наказание минимум от 5 лет лишения свободы без применения к нему амнистии и досрочного освобождения. Закон должен охранять права всех избирателей, независимо от того, кого они выбирают: исполнительную власть или законодательную власть, партийного руководителя или правкома. Брежнев нарушил тишину, возникшую после слов Судоплатова только минут через 7. Интересное предложение. Действительно, обман своего народа должен быть строго наказан, а то пообещают коммунизм через 20 лет и в кусты. Предлагаю проголосовать за предложение товарища Судоплатова. Кто за? Единогласно. До свидания, товарищи, до завтра. А вы, товарищ Судоплатов, задержитесь. Оставшись одни, Брежнев, собирая свой портфель, спросил: скажи, Павел Анатольевич, Это подпольщики через тебя свои предложения передали, очень уж схожий почерк. Судоплатов подумал, а ты не дурак, Леонид Ильич, не зря смог наверх выбраться. Затем кивнул, вы просто ясновидец, товарищ Брежнев. Я не пойму, чем они тебя кроме освобождения так на свою сторону притянули, Павел Анатольевич. Слишком нехороший прогноз они дали существованию СССР, и я им поверил. До свидания, Леонид Ильич. Брежнев посмотрел во след ушедшему главе КГБ и потер лоб. Интересно, смог бы я поверить, что за аргументы эти засранцы смогли предоставить? Глава 12. Товарищ Мао был очень интересной личностью. С одной стороны, пламенный революционер, впитавший тезисы большевистской культуры, с другой, сознательный традиционалист. Он писал стихи в классической китайской манере, хорошо знал китайские исторические тексты, занимался каллиграфией. Даже в тяжелых полевых условиях он всегда был окружен девушками. Это для европейцев война, походы, большие трудности, во время которых не до женщин, потому что физически сил на них не хватает. А для китайца, наоборот, в таких условиях женщины особенно нужны, чтобы подпитываться от них энергией. Он страстно, до самозабвения любил читать. В библиотеке, в кабинете, в спальне, повсюду были книги. Когда он куда-либо выезжал, то багажа при нем было немного, но в деревянных ящиках он брал с собой в основном книги. Когда он ел, когда его стригли и брили, когда он ложился спать, он не выпускал книги из рук. Он недостаточно двигался. Максимум, 10-минутные прогулки по двору, да еще иногда танцы по субботам. Он курил, практически не выпуская сигарету изо рта. Дни и ночи он проводил в облаках дыма. Он без конца пил крепкий густой чай. Спал он поразительно мало. Тут ни о каком регулярном образе жизни и говорить не приходилось. Он слишком хаотично питался. И тут тоже не было никакого порядка. Очень часто он ел всего один раз за 7-8 часов и даже иногда за 10 и более часов. Режим ума был сбитый, он часто работал по ночам, а отдыхал днем. Его любимую еду часто привозили в Пекин специальными рейсами со всей страны. Живую рыбу из города Ухань, за 600 километров от столицы, перевозили в специальных пакетах, наполненных речной водой. Кроме того, к посылке был приставлен специальный человек, ответственный за обеспечение рыбы кислородом. Для обычных китайцев в то время рыба, как и мясо, были редкими деликатесами. Мао, поклявшийся разделить с народом последние крохи во время голода, в своем меню выбирал из морепродуктов, курицы, свинины, баранины и говядины. Став главой государства, Мао обзавелся летними дачами. Вначале он чуть было не обосновался в летнем императорском дворце Хэюань в Пекине, затем он жил на даче Шуанцин в пригороде Пекина Синшэнь, душистые горы. Больше всего ему нравилось бывать на даче на берегу озера Сиху в Ханчжоу. Там он провел в общей сложности несколько лет. К началу 60-х политик перебрался на территорию части бывшего Зимнего императорского дворца, запретного города. При этом Мао не стал занимать покои императора, расположившись в другой части дворца, Чжуннэньхэ, где жило и работало все высшее руководство КНР. Летом великий кормчий очень часто жил на курорте Бэйдэйхэ на берегу Желтого моря. Там возник целый городок из дач, которые традиционно занимала партийная верхушка КНР. Мао располагался на специально отведенном для него огороженном участке земли с одноэтажными домами. Территория тщательно охранялась. В распоряжении Мао был специальный поезд, в котором он колесил по стране. В этом спецсоставе были и вагоны для обслуживающего персонала, секретарей, охраны, прислуги. Вагоны изготовили в ГДР. Как потом вспоминали очевидцы, немцы очень удивлялись тому, насколько дотошно китайцы выбирали внутреннюю отделку салона для главы государства. Они давали немецким строителям указания, какой тканью обивать стены. При этом материю непременно должны были украшать желтые хризантемы, символ уважения и преклонения. Непосредственно Мао охраняли более 100 человек. Их выбирали по следующему критерию. Прежде всего среди них не должно было быть даже двух земляков. Молодые люди должны быть крепкими, пышущими здоровьем и решительными. В основном это были неграмотные или же малограмотные сельские жители. Впоследствии вождь решил дать им образование, по крайней мере научить писать и читать. Для них создали специальную вечернюю школу. В результате бойцы оканчивали курс начальной и неполной средней школы. Единицы из них поступали в университеты. Мао мечтал обрести долголетие путем любовных утех с девственницами, поэтому на его ложе часто менялись любовницы. Чаще всего это были девушки из простых крестьянских семей. Они боготворили своего вождя, Поэтому время, проведенное с ним, для них по сути было чудом. Огромное количество сексуальных связей стало причиной заражения венерическими заболеваниями. Девушки считали, что заразиться от председателя – большая честь. Сам Мао же лечиться отказывался, так как многие болезни, хоть и представляли угрозу для здоровья, проходили бессимптомно. Он говорил своем врачу: «Раз у меня ничего не болит, значит не страшно». Первый председатель ЦК Коммунистической партии Китая, ярый приверженец коммунистических идеалов, антиимпериалист и революционер, не испытывал симпатии к крестьянам, а его образ жизни нельзя было назвать аскетичным. Ничего не вызывало у него сострадания, он не знал ни любви, ни дружбы. Мао никому не доверял, а единственным условием, на котором он подпускал к себе людей, были самоотверженная верность и почтение. В 58 году он начал большой скачок, целью которого было быстрое преобразование экономики Китая из аграрной в индустриальную, что привело к самому смертоносному голоду в истории и гибели 50 миллионов человек за 5 лет. В прошлом году он начал культурную революцию, программу по устранению контрреволюционных элементов в китайском обществе, которая была отмечена жестокой классовой борьбой, повсеместным уничтожением культурных артефактов и беспрецедентным возвышением культа личности Мао. Уже час он раздумывал над приглашением советского лидера прибыть в Москву вместе с председателем КНР Лю Шаци. Брежнев в своем письме указал, что на сессии Верховного Совета СССР Хрущев был объявлен сторонником Троцкого и был изобличен как руководитель, который ответственен за ложные надежды начать жизнь при коммунизме через 20 лет, за расстрел рабочих в Новочеркасске, за ложные обвинения Сталина. Товарищ Сталин на сессии был практически реабилитирован и были приняты новые законы, укрепляющие развитие социализма в Советском Союзе. Вождей Китая Брежнев пригласил для ознакомления с разработанными Политбюро КПСС экономическими программами, которые помогут и Китаю, если он возьмет их на вооружение. Мао не мог и подумать, что пригласить китайцев посоветовал Брежневу Судоплатов, решивший ликвидировать Мао и перетянуть на сторону Советского Союза Лю Шаци. Лю стал сомневаться в политике Мао, особенно после экономических неудач с 60 по 62 годы. Вскоре между Мао и Лю стали обнаруживаться политические разногласия. Мао поддерживал идею быстрого развития на основе политического самосознания китайского народа. Лю, напротив, поддерживал идею постепенного роста, делая ставку на группу экономистов, которых он собрал вокруг себя. Лю добивался установления контроля над обществом путем использования авторитета партии, в то время как Мао хотел уничтожить иерархическую структуру партии и вовлечь в управление партией народные массы. Закат карьеры Лю связан с началом в 65 году культурной революции. На пленуме ЦК КПК в августе прошлого года Лю подвергся жесткой критике, но это не придали огласке. На этом пленуме Лю появился на трибуне восьмым, хотя до этого он всегда появлялся вторым. Именно на этом собрании впервые были упомянуты публично хунвейбины, военизированные и агрессивно настроенные отряды, состоящие из сподвижников Мао. Вскоре Лю стали критиковать на плакатах и в публикациях хунвейбинов, но не в официальной прессе. Но в этом году стали выходить обличительные статьи и в официальной прессе, в которых Лю представал как самое большое лицо в партии, облеченное властью и идущее по капиталистическому пути и китайский Хрущев. Мао уже месяц как раздумывает над дилеммой, как поступить с Лю. Обвинение в контрреволюционной деятельности решит судьбу ставшего популярным Лю раз и навсегда. Но пока он еще не решил окончательно поломать ему жизнь. Придется все-таки навестить Москву, оставив на руководстве премьера Государственного совета КНР Чжоу Эньлэя. Эта мысль понравилась Мао, хотя он и своему премьер-министру также не до конца доверял и опасался его усиления. В начале 60-х годов Чжоу Эньлэй старался избежать чрезмерной идеологизации внешней политики КНР, ее ориентации исключительно на третий мир путем улучшения отношений с капиталистическими странами Запада и Японии и путем смягчения напряженности в отношениях с СССР. В годы культурной революции это привело к нападкам на него со стороны некоторых организаций хунвейбинов и цзафани за ревизионистские взгляды и высказывания. Мао приказал вызвать своего министра иностранных дел, чтобы он согласовал с русскими визит соседей. «В Москву мы с друзьями вернулись после сессии Верховного Совета», вернулись в уже новую страну, название которой после жарких споров стало Советский Союз России. СССР остался в прошлом, а страна шагнула в будущее, где были отменены все республики, в том числе автономные республики, Вместо них были образованы края, Азербайджанский край, Грузинский край и т.п. Ни одна административная единица, будь то край или область, согласно измененной конституции, не могли выйти из состава Советского Союза. Наказание в УБГ за агитацию изменения статей Конституции или их нарушение начиналось от 25 лет и заканчивалось вышкой. Верховный Совет разрешил помимо государственных производства и сельского хозяйства вернуть артели и кооперативы, разрешив им кредитование и займы у государства, разрешили совместные производства с зарубежными инвесторами. Рубль стал свободно конвертируемым и при сберкассах решено открыть пункты обмена валюты по рыночному курсу, для чего в Москве открыли первую валютную биржу. Было принято решение, что при выявлении непрофессионализма среди государственных чиновников любого ранга, обязательно понижать в должности таких чиновников вплоть до рядовой должности, а не передвигать их по горизонтали. Статьи в УБГ за фарцовку, спекулянтство и незаконное предпринимательство были отменены, но вместо них была введена отдельная статья за неуплату налогов. Минимум наказания за неуплату налогов были 10 лет наказания. За контролем их выплат при Министерстве финансов ввели налоговую службу. В УБГ отменили поглощение срока более тяжелой статьей, теперь срока по разным преступлениям суммировались. Были отменены реальные срока за мелкие преступления, совершенные в первый раз. Преступник получал условный срок до 5 лет, должен был жить тихо и незаметно во избежание возвратов за решетку, а после совершения последующего преступления получал реальный с суммированием своего условного срока. Во всех вузах страны, кроме высших партийных школ, отменили обязательное изучение истории КПСС, марксистско-ленинской философии и научного коммунизма. Краткие сведения должны были включены в учебники истории. Было принято решение на руководящие должности назначать не только членов ВЛКСМ и КПСС, но и беспартийных, не имевших судимости и пользующихся авторитетом среди людей. Эти два решения по просьбе Судоплатова, убедившего цифрами и логическими обоснованиями, продавил сам Брежнев. Железный занавес был отменен. Любой гражданин, не имеющий допуск к секретной информации и гостайне, может получить заграничный паспорт и купить путевку или просто авиа- или железнодорожные билеты в любую страну мира. Народ в стране замер в ожидании, будучи оглушенным такими переменами. Газета «Правда» оповестила, что либерализация в странах СЭВ пойдет дальше, в них разрешат индивидуальное предпринимательство. Мало того, газета заявила о добровольном сокращении армии Советского Союза два раза и о ее частичном переводе на контрактную службу. Нас еще там, в Тбилиси, обрадовали внеочередными званиями. Мне присвоили подпола, Генка получил майора, а Сема старшего лейтенанта. Там, на почте, куда мы отправились отправлять телеграммы родным, Генка признался, он своих известил и о досрочном окончании вышки милиции и о получении квартир в центре Москвы, указав адресы и номера наших квартир в своем письме. Нам с Симой стало стыдно, поэтому на наших телеграммах мы не экономили, и с нас удивленная сотрудница почты взяла по нескольку рублей при цене буквы в 4 копейки и 20 копеек за срочность. Сегодня мы получили приглашение в Кремль на очередное награждение. Награждали нас вместе с представленными к званию героев соцтруда. Сначала вручили награды им, затем вызвали меня, к моему удивлению присвоив звание Героя Советского Союза за Баку. Кижоин до последнего скрывал от меня, на что меня представили. За Тбилиси мне вручили орден Октябрьской революции. Вроде бы его должны были ввести осенью, однако все эти события, видно, поменяли весь ход истории. Моих друзей наградили двумя орденами Красного Знамени, по одному за республику. После награждения к нам подошел Машеров. «Ну здравствуйте, земляки, рад за вас всей душой, может вам нужна моя помощь?» Сема набрался наглости и кивнул, «Хотелось бы всем вместе отпуск в июле получить, хотелось бы домой съездить родных навестить, да и наградами похвастать». Машеров улыбнулся, «Отпуск летом вы точно сможете вместе отгулять, я это обещаю, а пока я думаю, вам не помешает краткосрочный отпуск на 3 дня, не считая дороги. Собирайтесь, завтра этот вопрос будет решен. Спасибо, Петр Миронович». Почти слитно мы поблагодарили члена Политбюро, и тот довольно похлопал нас по плечам. «Я рад, что у нас растет хорошая смена. Надо вам подумать о своем будущем. Может, кто-то из вас решит после вступления в партию пойти по партийной линии. Впрочем, одно другому не мешает. Я могу помочь поступить в высшую партийную школу, причем не обязательно очно. Есть и заочное обучение. 2-годичный срок обучения очно и 3-годичным заочно». Я спросил, Туда же, чтобы попасть, нужен стаж не менее 3 лет. Машеров махнул рукой, всегда есть исключения из правил. Подумайте, партии сейчас требуется хорошая очистка притов таких, как вы. Когда Машеров удалился, я невольно почесал затылок, а ведь предложение это нам никак нельзя отвергать. Партийная карьера поможет нам пробраться в такие заоблачные дали, что не дадут наши погоны. Нужно использовать положение Машерова, да и Брежнев вроде к нам неплохо относится. Ну не знаю, с сомнением протянул Сёма, я после получения места в ССБ КГБ смогу шерстить эти кадры КПСС так, что у них только перья полетят. Гена тоже не принял моей идеи, я, ребята, так обожаю свою работу, мне преступников ловить хочется. Сёма погрозил пальцем, не скажи, среди высокопоставленных коммунистов такие преступники водятся, их просто так и хочется в наручники да в камеру. Короче, я думаю, что тебе, Юриц, обязательно нужно поступить в партийную школу. Смотри, ты уже подпал, тебе нужно как можно быстрее получить следующее звание для солидности. Поговори с Кижоином, может он тебя на должность начальника отдела назначит, а это однозначно полковничья должность. Тебе через полгодика вполне смогут по звезде на погоны добавить. К нам подошел мой начальник, будто знал, что о нем пойдет разговор. За ним подтянулся и Руденко, с которым Кижоин до этого беседовали под коньячок. Мы с Романом Андреевичем были удивлены вашим знакомством с товарищем Машеровым. Вы его давно знаете? С прошлого года. Я пожал плечами, не понимаю, в чем тут их интерес. Руденко оглядел меня и неожиданно для всех предложил: Карпович, раз у тебя такой покровитель, может тебе пора расти? Как ты смотришь, если я тебя порекомендую на должность исполняющего обязанности прокурора Армянского края? Принято решение провести там чистку, но в более щадящем режиме. Сразу автоматом получишь полковника. А сможешь показать себя на этом месте положительно, станешь полноценным прокурором края с генеральскими погонами соответственно. Я мысленно поблагодарил свою удачу, спасибо, товарищ генеральный прокурор Советского Союза. Я уверен, что оправдаю ваше доверие. Тогда недели через 2, как согласую этот вопрос, готовься вылетать в Ереван. Прежнего прокурора Республики Армения в связи с расформированием республики отправили на пенсию, сейчас утверждается структура этого края. Кижоин протянул мне руку, поздравляю, Юра, мне было удобно с тобой работать, я знал, что ты надежный товарищ и целиком тебе доверял. Оставшись одни, Сёма разлил нам коньяка, за это грех не выпить, за твою удачную карьеру, Юриц. Я чокнулся с друзьями и, выпив, пообещал: Гена, я тебя обязательно подтяну в Ереван на перспективную должность, если ты, конечно, не против. Жаль, конечно, наши квартиры в Москве, наверняка их придется сдать. Но я уверен, что наше жилье в Ереване будет не худшим, а в Москву мы еще вернемся. Гена похлопал ресницами и решился: я с тобой, друг, кто еще тебе прикроет там спину? Глава 13. Семен в своей казарме собрал вещи, навел блеск на сапогах и, получив документы в канцелярии, направился к КПП, ожидая попутку в город. С закрытой территории вышки, на которой по слухам тренировались спецназовцы, к КПП двигался автомобиль. Семен поднял руку и рядом с ним остановилась «Волга», водитель которой высунул голову наружу и крикнул: «Ну здравствуй, Семен!» Зазнался, Семен вытаращил глаза, водителем оказался головня. Подскочив к «Волге», Семен еще и челюсть уронил, на сенсее были майорские погоны. Покосившись на часовых, открывших ворота, Семен по уставному приложил руку к фуражке: «Здравия желаю, товарищ майор, до города не подбросите, садись, рядом, пообщаемся». Удивлен, я теперь здесь живу, на отдельной закрытой территории создана база для спецназа КГБ. Судоплатов, присвоив положенное мне по выслуге лет звание, назначил старшим инструктором и заместителем начальника спецшколы по учебе. Теперь делаю из очередных выпускников военных училищ настоящих псов войны. А вас, своих бывших учениках, я в курсе, есть кому просветить. Куда ты, Семен, такой нарядный собрался? Да еще при орденах. Кстати, про второй твой орден я и не знал. Только вчера нас всех наградили. Сегодня нам троим дали кратковременный отпуск домой на 3 дня. А вы куда? Воспользовался свободным временем и решил навестить своего старого друга Мирона. Совсем редко в Москву могу вырваться, на мне же помимо тренировок еще и контроль за остальными инструкторами. Куда тебя подбросить? На центральный аэровокзал на Ленинградском проспекте, Оттуда автобусом и экспрессом отвезут прямо к трапу самолета в аэропорту Шереметьево. Семен не выдержал и похвалился. Прикиньте, Федор Петрович, Юре вчера Героя Советского Союза дали и помимо звезды Героя и ордена Ленина он еще и только что введенный орден Октябрьской революции получил, который по статуту военных орденов третьим после ордена Победы и ордена Ленина теперь идет. Мало того, что Юрец еще в Тбилиси подпола получил, так ему вчера генпрокурор Руденко, обратив внимание на наше знакомство с Машеровым, предложил занять должность исполняющего обязанности прокурора Армянского края, а это значит автоматом погоны полкана, а если Юрца утвердят на этой должности, то мой друг станет генералом. Головня удивленно покрутил головой и рассмеялся, я всегда знал, что Юра сможет первым из вас подпола перепрыгнуть. Это в той своей прошлой жизни видно, у него не было цели карьеру устроить. А тебе хочу посоветовать, Семен. Завидовать другу нехорошо, ты просто заканчивай скорее вышку и начинай писать диссертацию. Уверен, что товарищ Машеров и про тебя не забудет, найдет тебе место для взлета. Впрочем, ты и так неплохо начал, в КГБ очередные звания получить еще та проблема. Вы еще жениться не надумали? Я пока еще не встретил свою половинку, Гена хочет с той же встретиться, что с ним всю жизнь прожила, так они познакомились в той жизни через 3 года, она еще в школе учится, а Юрец вроде как втюрился в нашу одноклассницу, но пока она учится в Минске, ни о какой свадьбе не может идти речь, тем более сегодня он здесь, а завтра в Ереване, вот когда его невеста закончит учебу, тогда и погуляем, вот только ждать придется долго, медики 6 лет учатся, да еще и год ординатуры, это не беда, можно перевестись в институт по месту службы мужа, тем более с вашими новыми связями это не проблема, действительно, чего тянуть со свадьбой, эх и погуляем, Юрку сразу же озадачу, Сема довольно потер ладони, кстати, Федор Петрович, как же нам все-таки за 1 год удалось поменять историю, о подобном ведь и мечтать не могли, вы просто виртуозно исполнили этих козлов. Жаль, что не я Хрущу и Горбачу в лобешник ледорубы вогнал. Юра тишком еще и Шеварднадзе грохнул. Пока окружающие были заняты перестрелкой с бунтовщиками, он его, суку, тихо ликвидировал. Я после этого с другом чуть не поругался, говорю ему, пообещай, что рыжего Чубайса мне отдашь. Он, зараза, рассмеялся, твоему рыжему козлу еще только 12 лет. Я, впрочем, могу договориться, чтобы его отец... Начальник кафедры марксизма-ленинизма Высшего военного инженерно-технического краснознаменного Ленинградского училища отдал своего сына для воспитания в Нахимовское училище. Сейчас подобные кафедры останутся лишь в военно-политических училищах. Скоро его папу на пенсию отправит. Егору Гайдару тоже можно только ремня дать, только для этого нужно в Югославию лететь, где его отец работает корреспондентом от газеты «Правда». Причем его отец окончил Ленинградское высшее военно-морское училище и служил на подводной лодке в составе Балтийского и Тихоокеанского флотов. Попытаемся уговорить отцов этих малолеток направить обоих в Нахимовское, глядишь и вырастут из них достойные люди. А вот ты для души можешь слетать в Свердловск и начистить ряху Ельцину. Семен, воспользовавшись остановкой на красном свете светофора, подмигнул девчонкам, спешащим мимо по тротуару, затем опять повернулся к Головне, я тогда ему возразил, может грохнуть его, пока он никто, а Юрец мне сказал, СББ при КГБ с помощью полиграфов и гипнотизеров в обязательном порядке проверяет всех секретарей, начиная от райкомовского уровня, этот алкаш не сможет пробраться наверх, но если ему такое удастся, вот тогда будем решать его судьбу крайними мерами, Головня поднял указательный палец, вот, прав, Юра, кровь зазря лить не стоит, если можно попросту надопустить к власти опасного человека. Добравшись до аэровокзала, «Волга» остановилась у самого входа. Кинувшийся было к припарковавшейся машине патрульный сержант, глянул на номера и быстро вернулся на свое место, номера на «Волге» были комитетские. «Друзья твои этим же рейсом летят?» «Этим, конечно. Тогда пойдем провожу вас, а то давненько уже вас всех вместе не видел». Семен, выйдя их машины, оглянулся. Напротив центрального аэровокзала были остановки трамваев, троллейбусов и автобусов. Также недалеко находились и станции метро «Динамо» и аэропорт за Москворецкой линией. От северного выхода метро «Динамо» для удобства авиапассажиров постоянно отправлялись маршрутные такси. Все было для удобства пассажиров. На все рейсы из аэропортов Москвы в этом аэровокзале можно было пройти регистрацию билетов и сдать багаж, а автобусы и экспрессы доставляли пассажиров прямо к трапу самолета. Исключение, Правда, составляли рейсы, вылетающие из аэропорта Быково. Оттуда летали небольшие самолеты Ан-24, Як-40 и Ил-14, на которых багаж пассажиры не сдавали, а брали с собой, а также международные рейсы, вылетающие из Шереметьево. В авиабилете, еще при его покупке, ставился штамп, где указывалось время начала и окончания регистрации на данный рейс при его регистрации в городском аэровокзале. Это было чрезвычайно удобно. Пассажирам, прошедшим регистрацию и сдавших свой багаж в городском аэровокзале, незачем было заходить в здание аэропорта вылета, тем самым разгружался и сам аэропорт, и уменьшалась суета и толчая пассажиров, которые по разным причинам регистрировались перед вылетом в аэропорту. Из этого аэровокзала можно было, при желании, улететь вертолетом в любой из аэропортов. Для этого рядом с аэровокзалом, на Ходынском поле располагается вертолетная станция, где базировались пассажирские вертолеты Ми-4, которые в течение дня курсировали между аэровокзалом и московскими аэропортами, а также связывали аэропорты между собой. Войдя внутрь аэровокзала, Сёма невольно остановился. Всех входящих пропускали только после проверки металлоискателями, обычными военными приборами с укороченными шестами. Подозрительный багаж отправляли на проверку. «Охренеть не встать, это кто же придумал-то?» Головня ухмыльнулся. «Это я, наслушавшись ваших рассказов о будущем, предложил Судоплатову озаботиться безопасностью на транспорте. А уже он согласовал это с Щелоковым. Теперь для всех поездок на поездах, теплоходах и самолетах ввели паспортный контроль при приобретении билетов и при посадке. Паспортные данные теперь регистрируются. Жаль, конечно, что нет ваших компьютеров с их программами и сетью. Пока вручную все фиксируется и систематизируется». Пройдя проверку, Головня с Симой прошли к стойке регистрации, около которой уже стояли я с Геной. «Вот это сюрприз! Здравия желаю, товарищ майор!» Отдав честь, я протянул руку Головне, затем обнялись с Семеном. «Где же вы теперь служите, Федор Петрович? Судя по форме, в комитете, но где конкретно?» «Товарищ Судоплатов меня пристроил спецназ КГБ тренировать, соседи мы с Семеном, нашу базу правда с его вышкой запретка отделяет, у нас суперсекретная территория». Я показал большой палец, это здорово. «Все-таки восторжествовала справедливости, ваше звание нашло своего хозяина. Я так полагаю, с вашей подачи все эти изменения в аэропорту?» Понизив голос, Головня рассказал. «С моей, Юра, с моей. Сейчас разрабатывают рамку металлодетектора и ручной прибор. Также не будет в апреле первого полета с экипажем космонавта Комарова. Союз-1 должны тщательно осмотреть и выявить все недостатки, в частности парашютной системы». Судоплатов подал это как агентурные сведения о диверсии. «Так что благодаря вам наш космонавт не должен погибнуть. Также, опять же благодаря вам, прекращена разработка Ту-144, обоснованием стали экономические расчеты стоимости перевозок. Вместо реактивного сверхзвукового пассажирского лайнера министр обороны Гречко и министр гражданской авиации Логинов прислушались к доводам Судоплатова, и в стране начата разработка модернизации самолета Ту-114 под маркой Ту-114 и проектирование сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца с крылом изменяемой стреловидности. Увеличили финансирование для экранопланов Алексеева. Самого конструктора Минобороны забрало у Министерства судостроения. Причем Гречко дал добро на разработку под его крылом не только военные разработки, но и проекты пассажирских экранопланов. Так что экранопланам дана дорога в жизнь. Надеюсь, что и получение конструктором травмы при испытаниях не будет, и как следствие Алексеев сможет и дальше создавать свои суда. И самое главное, Судоплатову удалось убедить Брежнева отказаться от штурмовщины и авралов при создании новой техники к праздничным датам, что приводит к ошибкам сборки и проектирования. Наша страна отказалась от выпендрежа любым путем опередить американцев в космосе. Через выявленных агентов Запада впихивается деза о наших успехах любой ценой, пусть эти идиоты-американцы тратят бездумно деньги на гонку вооружения и освоение космоса. Приоритетом для нашей космонавтики стало развитие орбитальных станций и спутников, в том числе военных. Начато проектирование сверхзвукового самолета, который в силу своей конструкции при движении со скоростью выше скорости звука не издает характерного хлопка. В перспективе будут создаваться самолеты для полета в космос. Уже сейчас за счет освободившихся средств идет проектирование оборудования связи, компьютерной техники и аналога интернета. Под финансированием КГБ идут разработки видеокамер и связанной с ними аппаратуры, Комитетчикам понравилась идея осуществлять контроль на охраняемых территориях, а система распознавания лиц стала приоритетом в конструкторских бюро, которые находятся на финансировании комитета. Кстати, отстрел высшего руководства скоро станет практически невозможным. Судоплатов ввел новую структуру в «девятке» – антиснайперское подразделение. «Я консультирую «девятку» по методике подготовки снайперов и структуре самого подразделения. Не бойтесь, что Судоплатова снимут, когда он станет им опасен. Офицеры спецназа, которые я тренирую, завербованы мною совместно с Судоплатовым. Если нужно будет, они за него в огонь и в воду пойдут. Среди сотрудников «девятки» также ведется вербовка в подполье. Скоро большинство телохранителей и членов Политбюро будут готовы выполнить наш приказ в случае нарушения небожителями Конституции. Вот такие пироги, парни. Летучие мыши выросли и в количестве, и в возможностях. Советский Союз теперь не разрушить даже его правительству. Все ренегаты и предатели нашего строя будут уничтожены. Объявили посадку и, попрощавшись с головней, мы пошли к автобусу ЛАЗ-699 «Эртурист», который доставляет пассажиров к лайнеру. Зайдя внутрь, я отметил широкий проход, идешь и не трешься задом о плечи пассажиров. Высота потолка устроит даже высокорослых. Пассажирские кресла самолетного типа. Основа у них, конечно, топорная, смотрится очень грубо, но комфорт важнее. Регулируемая спинка спрофилированная достаточно правильно, а главное, не упираешься коленками в спереди сидящего. На каждое кресло есть своя обдувалка, есть свой светильник. Когда уселись и автобус плавно набрал ход, Семен, севший за нами с Геной сзади, тронул меня за плечо. Федор Петрович хорошую идею подсказал, тебе можно сейчас жениться, а Мороз после сдачи экзаменов за первый курс перевестись в Ереванское медицинское. Как тебе такая идея? Я улыбнулся, да, в принципе неплохая. Что, Сема, не терпится на свадьбе погулять? Я думаю, и Гена тоже не будет против. Генка кивнул, я только за. Когда думаешь идти в ЗАГС? Я потер лоб, я телеграммой предупредил Юлю о времени прилета. Если она нас встретит, то можем сразу заехать в ЗАГС и подать заявление, а свадьбу назначить на июль. Если вы подадите заявление в Минске, то и свадьбу лучше гулять в минском ресторане, заметил Гена, ни к чему после бракосочетания тащиться еще 60 километров. Когда мы, покинув автобус, поднимались по трапу четырехмоторного турбовинтового Ту-114, увидели подъехавший автобус с большим количеством хромированного декора и рифлеными боковыми панелями ЗИС-127, из которого как королевы вышли 5 красивых девушек худощавого телосложения с ногами от ушей. За ними вышли еще с десяток человек, нагруженные какими-то крупногабаритными чемоданами. Наши челюсти едва не упали до ступеней трапа. Шедшая перед нами женщина охнула. Это же наш московский дом моделей одежды. И среди манекенщиц, посмотрите, знаменитая Галина Миловская. Получается, они в Минск с показом моды летят, обязательно нужно попасть на их показ моды. Галина прямо вылитая британская супермодель, актриса и певица Твитги. Мой муж, Кобелина, втрескался в нее как мальчишка. Нас симпатичная стюардесса провела в купе, уважительно стреляя глазами на наши награды. В самолете были 3 салона и 4 купе, расположенные за буфетом и лестницей на нижнюю палубу. В каждом купе были 6 сидячих мест, хотя, как рассказала наша сопровождающая, на дальних рейсах есть самолеты по 3 спальных места в купе. После часа полета пассажиры получали пуховую подушку, одеяло и простыню и ложились спать. Двухпалубная схема самолета, компоновка фюзеляжа. Внизу – кухня, груз и багаж и комната отдыха экипажа, вверху – экипаж и пассажиры. Стала основой при проектировании в будущем современных аэробусов. Любопытно, что кухня соединяется с буфетом-лифтом, как на Ил-86. Иллюминаторы были круглыми и огромными, как на океанском лайнере. Между двумя рядами был столик для еды, как в купе поезда. Через минуту в наше купе ворвались манекенщицы дома моды. Оказалось, их распределили по купе. Семен сидел у прохода, вскочил как кузнечик и поспешил к Миловской, которая при росте 170 сантиметров весила всего лишь 42 килограмма. Сходство с британской моделью Миловской добавляли огромные глаза, которые визажисты подчеркнули густо прокрашенными ресницами, обесцвеченные в яркий блонд волосы и короткая стрижка. «Девушки, вы просто прекрасны. Позвольте познакомиться и представить моих друзей. Меня зовут Семен, а это мои друзья Гена и Юрий. Миловская улыбнулась и удивленно оглядела наши награды. «Ой, а вы, Юра, герой Советского Союза, расскажите, что за подвиг вы совершили?» Манекенщицы сели, Сёма остался стоять. Девушки умело постреливали глазками, как снайперы на охоте. Манекенщица, представившаяся Валей, смущенно сказала: «Мое место в соседнем купе, сейчас взлет объявит, я лучше к себе пойду». Девушка выпорхнула из нашего купе. Сёма не терял времени даром. «Галочка, разрешите сесть с вами рядом?» И уселся рядом с ней. «Я вам все расскажу в подробностях. Как вы видите, форма у нас троих разная. Юра работник генпрокуратуры, Гена – милиции, а я служу в Комитете государственной безопасности, в КГБ и выявляю шпионов и диверсантов в нашей стране». Глаза у девушек стали круглыми, как в аниме, и Сёма, обрадовавшись свободным ушам, бурно начал описывать наши подвиги по устранению коррупции, в которых он лично уничтожал сотни боевиков, прикрывая своим телом друзей детства. Я покачал головой и погрузился в медитацию. Я пользовался каждым свободным случаем, чтобы развивать свою энергетику. Гена же пересел поближе к юным прелестницам и время от времени подтверждая байки семена. В проходе самолета у нашего купе стояли остальные сотрудницы дома моды, пока их руководительница не рассадила всех по местам, а сама осталась стоять, развесив уши, восторженно ахая при очередном перле семена. Самолет покатился на взлетную полосу, все заняли свои кресла и пристегнулись, а я уже отгородился от окружающих мысленной стеной и погрузился в нирвану. Глава 14. По приземлению Сёма подхватил под локоток красавицу Миловскую и, сделав нам страшные глаза, продолжил охмурять манекенщицу, и та не отвергала его навязчивости, охотно улыбаясь и смеясь над каждой новой шуткой семена. Я вздохнул и сказал Гене: «Руденко попросил меня выступить на чемпионате Европы по дзюдо в мае и на чемпионате мира в августе. Генпрокурор пообещал мне вечерние тренировки в Ереване. Я поставил главным условием твой перевод на хорошую должность туда же. Будешь моим спарринг-партнером и вместе со мною посетишь Рим и Солт-Лейк-Сити. Так что, дружище, извини, придется тебе со мной вместе попотеть, чтобы я мог войти в форму и надрать задницы япошкам на чемпионате мира. Эти задаваки должны быть наказаны русскими и в дзюдо». Гена хмыкнул и предложил: «Тебе нужно головню упросить тебя потренировать. Через семена связаться с ним проще. Сёма через начальника своей вышки может с головней пообщаться. А вот это хорошая идея. Вот только как же его работа? Ну, он же не единственный инструктор в своем подразделении. Престиж нашей страны превыше». В зале ожидания мне на грудь кинулась моя невеста, ставшая еще красивее. «Юра, я соскучилась. А во, за что тебе дали звание героя? И где ты успел получить столько наград? И на погонах у тебя звезды подполковника, а мы всего полтора года не виделись. Да и твои друзья будто с войны вернулись. Юленька, ты же в курсе событий на Кавказе? Вот там нам и пришлось поработать. Мы с Геной досрочно сдали экзамены в школе милиции. Семен тоже через год закончит свое обучение. Во время войны люди растут и в чинах, и в наградах, а мы по сути воевали. Жаль, что ты только на 3 дня приехал, но все выходные я буду с тобой. Любимая, мы сейчас же едем подавать заявление в дворец бракосочетания. После сдачи экзаменов я устрою твой перевод в Ереванское медицинское, куда я направляюсь на новое место работы». Юля захлопала в ладоши: «Ты меня просто ошарашил. Это просто счастье какое-то». Семен под руку с Миловской подошел к нам. «Здравствуй, Юля, знакомься, это известная королева подиума Галина Миловская. Парни, Галочка согласилась посидеть в нашей компании в ресторане». Гена покрутил пальцем у виска: «Мы сначала в ЗАГС едем, Юра с Юлей подают заявление о браке, а вот потом можно и в ресторан отметить это событие. Галочка, вы не против с нами сначала в ЗАГС прокатиться?» Блондинка мило улыбнулась: «Конечно же нет, поздравляю молодых». Выйдя из здания аэровокзала, мы сели в такси. Галя с удовольствием устроилась на коленях семена, и я попросил водителя: «Пожалуйста, к дворцу бракосочетания». «Без проблем. Значит, вам на коммунистическую, 8. Юля еще не отошла от моего предложения и не могла поверить, что я не пошутил. Когда же мы оказались у дворца бракосочетания, находившегося в 5-этажном здании, она улыбнулась: «Я думала, что мне придется мучиться без тебя целых 6 лет». Подав заявление и обговорив дату бракосочетания на 15 июля, мы все вместе отправились в гостиницу, которая ранее принадлежала управлению делами ЦК КПБ. После отмены республик и объединения всех партий в одну, В КПСС гостиница была передана на баланс Белорусского края и была названа «Интурист». Именно в эту гостиницу заселились сотрудницы Московского дома моды. В ресторане гостиницы мы посидели около часа и, оставив семена Смиловской одних, поспешили к своим родным. Сёма обещал появиться в Марьиной горке завтрашним утром, его лицо мне напомнило готового к случке мартовского кота. Такси домчало нас до дома почти за час. Гена пожал мне руку: «Дружище, я к своим, встретимся вечером у тебя, зря что ли мы в Москве целый чемодан деликатесов набрали, Юленька, до вечера». Смущенная девушка кивнула и прижалась ко мне. Я подхватил багаж и кивнул в сторону подъезда: «Пойдем ко мне, по идее мама еще на работе и мы сможем насладиться друг другом». На лестничной площадке мы поздоровались с соседкой, которая оглядела нас понимающим взглядом. Открыв двери, убедившись в отсутствии кого-либо в квартире, я бросил чемоданы и увлек невесту в свою комнату, где в нетерпении стал с нее снимать одежду, попутно избавившись от своей парадки, аккуратно повесив ее на спинку стула. Кровать жалобно заскрипела, когда полностью обнаженную Юлю я уложил в постель и сам набросился на нее сверху. Сказалось долгое отсутствие женщины, и первый выстрел произошел буквально через 5 минут. Посетив вдвоем душ, мы сели в ванную, которую я решил наполнить, не отрываясь друг от друга. Мои поцелуи покрывали ее мочки ушей, нежную шею, ключицы, затем ставшие твердыми соски, и Юля буквально дрожала под моими ласками. Затем она своей ладонью нащупала мой член и стала его ласкать. Я поднялся и сел на край ванны, а моя невеста прильнула губами к моей плоти, которая после таких ласк опять стала готовой к соитию с любимой женщиной. Наскоро осушив наши тела полотенцем, мы опять рванули в спальню, где я упал на спину, а Юля как амазонка взобралась сверху, оседлав моего жеребца и крепко сжав мои плечи так, что ее длинные ногти вошли глубоко в кожу.